Приключения книги. Итак, я отправила пакет почтовой службой DHL. Передвижение посылки мне сообщалось по электронной почте. Через несколько дней после отправки я получаю сообщение следующего содержания. Посылка доставлена. Получатель отказался. Знаете, что такое ледяной душ? На морозе. Или упасть в прорубь. Или нож в сердце. Нож холодный, а сердце горячее. И кровь течет горячая. А руки и ноги холодеют и теряют силы. И я должна сесть немедленно, потому что я, кажется, могу упасть. Но этого не может быть, потому что это невозможно. Получатель отказался. Я долго смотрю на эти самые слова, и я почему-то решаю, что он сам передал своему доверенному человеку указание не принимать никакие пакеты или посылки от меня. Пока я писала эту книгу, я также продолжала писать ему письма. Но это было очень редко, может, всего несколько раз в месяц. Он знал, что я пишу книгу, и, конечно же, он прекрасно знал, когда и куда я ее отправила. Потому что я сама сообщила ему об этом. Как же иначе? И вот теперь выходит, что он не хотел эту самую книгу, которую я написала кровью своей души. Идиотка. Получатель отказался. Он попросту сказал кому-то не принимать от меня ничего. Так? Нет, тут что-то не сходится. Кто я такая, чтобы он кому-то говорил обо мне? Что я возомнила? Конечно же, никому он и близко ничего не говорил. Он бегущий, убегающий близнец. Он совершенно нормален. Ему не нужна книга. Ненормальная здесь я. Я лежала на кровати, свернувшись калачиком, в обнимку с плюшевым медведем и тихо лила слезы о своей странной и нелепой доле. Немолодая, нелепая, бестолковая женщина, насочинявшая себе черт знает что. Неудачница. Наконец, нарыдавшись вдоволь, я встала и взяла в руки фото его мамы. «Видишь?» — сказала я. «Все было зря. Он даже не захотел это читать». Но, естественно, ничего еще не было кончено. Вообще, что касается этой истории, то там столько раз было «хватит, все кончено», что я уже сбилась со счета. Итак, пакет с моей книгой прибыл в Индию, но получатель отказался его принимать, и его отправили обратно. В данный момент он находится в штате Огайо. Так было сказано в письме почтовой службы. «Ну и черт с ним», — думаю я. «Пропади пропадом и он, и моя вечная любовь вместе с ним». Но, к моему удивлению, через 3 дня я получаю сообщение о том, что пакет опять находится в Индии. Как говорила Розалинда из «Летучей мыши», «Это как же такое может быть?» Мое сообщение гласит, что пакет задержан. Кем? Зачем? Сообщение просит меня им позвонить. Я звоню. Мне говорят: «Все дело в том, уважаемые, что когда пакет принесли по назначению, получатель должен был заплатить пошлину. Пошлину он платить отказался. Если вы сами заплатите, то пакет доставят в течение нескольких часов». Я немедленно соглашаюсь и приезжаю на почту. Но там мне сообщают, что пошлина составит $982.05. Если я заплачу, то пакет доставят. Если же нет, то он с моего согласия будет уничтожен. Конечно же, заплатить такую сумму для меня не представляется возможным, и я даю согласие на его уничтожение. На этом, я думаю, все и закончится. Но я опять ошибаюсь. А вот сейчас начнется самое интересное. 3 дня спустя, в один прекрасный момент, мой Николас подходит ко мне с домашней машиной по производству сладкой ваты. Зачем он ее купил, не спрашивайте меня, ради бога. И говорит мне, что он своей покупкой, видите ли, недоволен. Верни, мол, мама ее обратно. Упаковываю машинку в коробку, наклеиваю форму возврата. Мне всего-навсего нужно зайти на почту и оставить ее там, где оставляют все подобные пакеты. Закончив все свои домашние дела, я отправляюсь туда. А теперь будьте внимательны. Рядом с почтой находится супермаркет, в который мне именно в этот момент взбрело в голову зайти, потому что я резко захотела шоколадного печенья. До сих пор не могу понять, почему. Я их вообще не ем, а тут вдруг страстно захотелось. Купив сладости, я решаю съесть их, сидя в машине и раздумывая о своей странной судьбе. Съев печенье и приняв решение все это прекратить и забыть, я еду к почте. Почта расположена в том же здании, что и кофейня. И вот в тот самый миг, ни до того момента, ни после я не видела ничего подобного. Оказалось, что подъехать туда не представляется возможным, потому что вокруг всего здания стоят машины. Всем вдруг захотелось кофе и пончиков. Мне приходится припарковаться довольно далеко. Взяв коробку с посылкой, я иду пешком к почте. Зайдя внутрь, я вижу, что женщина-клерк разговаривает с кем-то по телефону. Она оборачивается ко мне и показывает на трубку. Я киваю головой. Поняла, мол. Показываю рукой на посылку и знаками спрашиваю, где, мол, мне ее оставить. Женщина кивает мне в дальний угол. Положив посылку к остальным того же типа, я иду к двери. 3, 8, 6, говорит клерк в трубку. Я подхожу к двери. 2, 1, 7, продолжает она. Я берусь за ручку двери и начинаю ее открывать, думая при этом, телефон как у меня. Открываю дверь, делаю шаг за порог. 7, 5, 4, 5. Я медленно оборачиваюсь. Ногу, что уже оказалась за порогом, заношу обратно. Медленно закрываю дверь. Подхожу к клерку и говорю. «Это мой номер». Женщина смотрит на меня так, как если бы перед ней вдруг появился сам Христос рядом с Буддой и Мухаммедом. После шокового, минутного молчания она спрашивает дрожащим, изменившимся голосом. «Вы Алла?» «Да, я Алла. Это мой телефон, вы только что назвали». Для пущего эффекта достаю из кошелька водительские права и показываю ей. Еще пару секунд недоверчивого молчания. «Это вас!» – отвечает она мне. «Индия!» И она передает трубку мне, сказав кому-то на другом конце связи «Она здесь!» Как я оказалась на почте именно в тот момент, когда им звонили из Индии по поводу моего пакета? Я вообще ничего не могу понять, но так оно и было. Итак, я беру трубку из оледеневших рук клерка и подношу к уху. «Hello?» «Hello?» – звучит голос девушки с мягким индийским акцентом. «Это Алла?» «Да, это Алла». Девушка на секунду замолкает и впадает в небольшой ступор, так как она тоже, по всей видимости, не может понять, каким образом я там оказалась именно в эту самую секунду. Наконец она берет себя в руки и говорит мне, что пакет, будь он неладен, все еще у них, и, к моему великому удивлению, его все еще не уничтожили, и не желаю ли я заплатить все-таки пошлину. Довольно резким тоном я вещаю бедной девушке, что не буду платить $1000 за флешку, и они могут все это к черту выбросить и забыть об этом. Я не понимаю, мол, почему они все еще этого не сделали. Девушка снова впадает в минутное молчание, а потом объясняет мне, что сумма, видимо, была мне озвучена в рупиях, но никак не в долларах. В долларах это около 15. Тут уж зависаю я. «Значит, мне надо заплатить всего $15, и пакет все-таки доставит?» «Да, оказывается, это именно так. Я говорю, что согласна оплатить и сделать это сразу же». Девушка говорит, что они в ту же секунду отнесут пакет и вручат его тому, кому надо. Тут до меня доходит, что девушка говорит восторженно и немного подобострастно, как с поп-дивой. Ясное дело, девушка прекрасно видит, кому он, этот самый пакет, адресован. А вдруг он, великий и могучий, знает меня лично? Мало ли? Пощебетав еще 5 минут, я, наконец, кладу трубку. Дама, почтовый работник, как была белой, как стена, так белой и осталась. Она молча слушает, как я говорю ей, что должна заплатить $15. Она молча берет деньги и очень странно на меня смотрит. Когда я, поблагодарив ее, наконец собираюсь уйти, она, наконец, обретает снова свой потерянный голос и задает мне загадочный вопрос. «Скажите, какая у вас религия? В какого бога вы верите?» На тот момент на серебряной цепочке у меня был Ганапати, Ганеш, вырезанный из кусочка малахита. Я понимаю, почему она задает мне этот вопрос. Она просто решает, что мой бог, кем бы он ни был, видимо, очень могуществен, раз я оказываюсь там, где надо, и в тот же миг, когда это надо. Но не стану же я объяснять ей сложную систему ведического мировоззрения. Это займет уйму времени, да и ей это навряд ли нужно. Вот в этого, отвечаю я ей, еле сдерживая смех. А что это за бог? Ганеша. Кто? Милая женщина, видно, ни сном, ни духом, и не слыхивала про такое божество. Она дает мне ручку. Напишите, пожалуйста. Я пишу, но потом снимаю с себя Ганешу и отдаю ей. Вот, возьмите, говорю ей. Пусть теперь он помогает вам, а я себе другого куплю. Минуту спустя сажусь, наконец, в машину, и до меня доходит все, что только что произошло. Кто-то невидимый словно водил меня, рассчитывая каждый мой шаг посекундно, именно для того, чтобы я оказалась на почте в тот самый момент. Ни секунды раньше, ни секунды позже. Перед моими глазами снова встает двойная радуга. Они всегда находятся в присутствии высших сил, написано в одной из статей о пламенных близнецах. Одно мне было ясно наверняка. Какая-то сила ведет меня, и сомневаться в этом было бы глупо. Бороться с этим тоже глупо, да и бесполезно. Почему они не написали мне письмо на электронную почту и все не объяснили? Почему они не позвонили мне лично? Все эти вопросы опять так и останутся без ответа. На следующий день я получаю сообщение, что мой пакет был доставлен и принят женщиной по имени Шахти. Примечание. Шахти – великая вселенская божественная энергия. В тот же день, стоя на берегу Атлантики, я все так же просила о знаке. «Скажите, он прочтет то, что написано с такой любовью и болью моей душой? Дайте мне знак, прошу вас». Я спрашиваю у океана, потому что не знаю, кто еще может ответить на мои вопросы. В этот момент огромный красивый дельфин выпрыгивает из воды и плюхается обратно в воду. «Смотрите, смотрите, дельфины!» Слышатся крики отовсюду. Погода стоит чудная, и по берегу гуляет множество народу, а я чувствую, как к горлу подступают слезы. Но это слезы счастья. Маленькую девочку во мне этот очередной ответ брата моего океана успокоил и обрадовал. Придя домой поздно ночью, я написала ему. «Без тебя среди пустыни молчания я — это безмолвный крик». А среди толпы молящихся своему Богу нет никого, кроме меня, кто чувствовал бы такое невыносимое одиночество. Без тебя и в жерле извергающегося вулкана я — это лед, и среди снегов бескрайних я — горящее пламя. Без тебя мое собственное дыхание обжигает мои легкие, потому что мне трудно дышать, когда тебя нет рядом со мной. Научи меня быть без тебя». Научи меня искренне улыбаться тогда, когда мое сердце хочет плакать. Научи меня найти в себе силы жить и радоваться, зная, что наша разлука будет долгой. Научи меня не чувствовать твое дыхание на моем лице, когда ты находишься за тысячи миль от меня. Научи меня иметь силы вырваться из тисков леди тоски, которая все так же обнимает меня своими серебряными крыльями, как и раньше». Научи меня не слышать твои мысли и не чувствовать биение твоего сердца в моей груди. Научи меня не видеть то, что видят твои глаза, и не ощущать твою тоску и боль. Научи меня не быть единым с тобой. Научи меня.